Десятое. Беба не привык подолгу заниматься самоанализом. Жизнь всегда казалась ему ясной. В неудачах виноваты обормоты и сволочи. Удача приходит к тем, кто умеет. По специфике жизни он многое знал о ловкачах. И с легкой душой относил к ловкачам и считал желающих стать ловкачами большую часть человечества. И вот сейчас между человечеством и им легла невидимая миру, но четко намеченная морщина. Мы по разные стороны баррикад. О том, чтобы вынуть самородок, Беба уже не думал. Кто-то невидимо положил ему на затылок жесткую руку и толкал по длинному, слабо освещенному коридору. И неизвестно, что было в конце. То ли мгла, то ли свет. И он шел, как во сне, отделенный барьером от прохожих на улице, от квартирных соседей и даже от коллег, соучастников образа жизни. И надо же, проклятие! Никак он не мог отделаться от одной картинки, которая была ни к селу и ни к городу, вроде видения на берегу ручья. Произошло это в Москве, на людной улице в 10 утра 2 года назад. Беба добирался домой после небольшого загульчика в тесном кругу. Был он похмелен и очень виноват перед миром. Улица была забита народом. Когда только люди работают, и магазины были полны людей, а водку с 11. И Беба был зол на весь мир. И тут он увидел военного. Загорелый 2-метрового роста мужчина рассекал толпу, как водичку. Тяжелое тело двигалось невесомо, потому что был он точь-в-точь атлет в рассвете сил и спортивной славы. Но не это поразило Бебу, а то, что великое множество орденов украшало грудь этого человека, видно шедшего на какой-то официальный прием. И был он в форме полковника ВВС. И на вид никак нельзя ему было дать больше 40 лет. Боковым зрением мгновенно увидел Беба, как оглядывались вслед полковнику ВВС женщины, сторонились мужчины. И Беба стоял, раскрыв рот, как пацан, потому что в этот момент прошло перед ним мальчишеское понятие о славе и правильной жизни. К 12 дня Беба жестоко напился, но про картинку эту никому никогда не рассказывал. И вот крутилась перед глазами. Да, продавать надо поскорей этот самородок, в наличный обратить металл. 11. Самородок он решил не тревожить, а зубило вторично не полировать. Взять с собой кусок, продать, рассчитаться, выяснить серьезность партнера. Навстречу прийти минут на 30 раньше и издали, где-либо притаившись, проследить за домом, обстановкой. С этими мыслями шагал контрабасист Бебенин мимо многоэтажных домов по пустынной вечерней улице будничного дня. Подъезд он выбрал заранее по памяти. Удобный подъезд. Кто бы к дому ни шел, все будет видно. Беда заключалась в том, что именно этот подъезд облюбовал для аналогичной цели Гришка Ерутов, доверенный техник, знаток уголовного мира, недоказанный валютчик, недоказанный подпольный торговец с драгоценным металлом. Он должен был по заданию Юрия Сергеевича определить клиента на улице –